Часть пятая. Эмиль, среда, 19:50. Полчаса блужданий по приемному покою больницы помогли Эмилю охладить голову воздухом от кондиционера и снова нагреть ее злобой и раздражением. «Нет у меня теплового удара», — повторил он сотый раз подряд. «Я ищу человека, нет, у него тоже не тепловой удар, только физический, избитый человек, его только что привезли, нет, он не перегрелся». Он сделал паузу, чтобы устроить налет на кулер с холодной водой и проиграл старушке битву за последний пластиковый стаканчик. Позвонил Чаку, но не дождался ответа. И понял, что в больнице он ищет того, кто до нее вообще не доехал. Позвонил Финику, но и от него не дождался ответа. Ответил на звонок Эмиля только оператор службы заказа такси. Кондиционер в машине едва справлялся с жарой, салон пропах потом, Эмиль просто катил по городу с закрытыми глазами. Он казался спящим, но не спал, а работал над планом спасения своей жизни. С закрытыми глазами проще вспомнить тонкие детали видений, видеть их снова. В них не было того уголовника из руин оазиса, но если собрать в кучу все, что как-то связано с оазисом и Чаком, то вспоминается главная сумка, которую требовал бандит, и лотерейный билет. Эмиль дернулся и открыл глаза. Билет лежал в его кошельке, мятый и чуть надорванный, но целый. Эмиль вытащил его и разгладил на коленке. С одной стороны мелкие буквы объясняли правила игры, а другую сторону занимала сетка из квадратиков, замазанных краской. Инструкция на билете предлагала стереть краску с 20 квадратиков и открыть числа под ним. Догадаться, как пройдет розыгрыш, было уже несложно. Где-то крутнется барабан, упадет шар с номером, красотка в очень скудном платье, сверкающим стразами, пройдет по залу, очаровывая публику улыбкой и бедрами, и покажет выпавший номер. Эмиль с трудом отогнал образ красавицы и сосредоточился на деле. Он перевернул билет. Правила сообщали, что джекпот получит игрок, которому посчастливится угадать 15 чисел. Сумма выигрыша не называлась. Эмиль задумчиво пожевал губу. Шанс на главный приз где-то 1 на 40 или 50 миллионов. И выигрыш будет очень солидным. Вот поэтому Эмиль скоро умрет. Кто-то ухитрился угадать на этом билете нужные 15 чисел. Связи между этими числами и своей смертью Эмиль пока не понимал. Но видения до сих пор не ошибались ни в чем. «Да что ж ты натворил-то, клякса? Мне вот за это вот подыхать? За окошки с числами?» — спросил Эмилю билета. Водитель снова покосился в зеркало, но ничего не сказал. Жара свела с ума многих, а с психами лучше не спорить. Гектор, среда, 19:55. Двое полицейских словно заполнили собой всю комнату. Гектор сгорбился в углу и поминутно оттирал очки от кусочков перхоти. Его не замечали, он бормотал извинения, предлагал патрульным чай и не получал ответа. Жалел, что вызвал полицию, что связался с сундуком и что родился на свет. Он начал с доброго приветствия, как только открыл дверь. Его судьба в его руках. И в его постели, что особенно приятно, и упускать шанс он не собирался. «Вот это она, вот ее избил ее бывший парень», — затарахтел он. «Так не видно, но там под одеждой все тело в синяках, там надо платье снять. Я снимал...» «Представьтесь, пожалуйста», — перебил полицейский. «А, да, извините, я Гектор Бунтара». «Я не вас спросил». Полицейский сел в продавленное старое кресло напротив дивана. Второй остался у входа. «Представьтесь, пожалуйста», — повторил он. «Ее зовут Анна Перена», — вклинился Финик и умолк, когда полицейский поднял палец. «Меня зовут Ларси», — ответила Анна. «Виларсия Маспера, если вам нужно полное имя». «А?» — спросил Гектор, и снова никто его не заметил. Воцарилась тишина. «Меня зовут Виларсия Маспера», — снова повторила так, а вот теперь стоило называть Ларси, а не Анной. «И да, меня избил мой бывший. Мы поссорились, я его послал, он меня избил. Синяки показывать? Мне раздеться?» «Пока не надо». «Ладно, я забрала его машину и приехала сюда». «Его машину?» — патрульный оживился. «Ну да, его пижонский синий джип «Торнадо». Большой такой, как у сутенера. А это не угон, если что. Мне надо было уехать, это крайняя необходимость, я себе жизнь спасала. И машину я ему верну потом. Я не местная». И сюда почти наугад приехала. Добиралась полдня, машину бросила. Он не знает, что я здесь, так что он меня не найдет. И я не стану на него заявлять. А машину, значит, вы бросили. Мы можем ее вернуть владельцу, а то он еще чего доброго заявит об угоне. Придется принимать меры, особенно если от вас не будет заявления о насилии. Назовете номер. Ларси пожала плечами. Синий джип, Торнадо, 15-го года, номер 2674АН. Второй полицейский чуть вздрогнул и быстро вышел за дверь. «Извините, а что происходит?» — подал голос Гектор. «Да, а что происходит?» — повторила Ларси. «Куда это он? Я не стану подавать заявление. И знаете что, я уж сама заберу машину». Дверь хлопнула, второй полицейский вернулся. «Вам нужно поехать с нами», — сообщил он и повернулся к коллеге в кресле. Что-то мне этот синий джип знакомым показался. Машина сегодня засветилась в наезде на пешехода. Водитель скрылся. Он повернулся к Ларси. Или лучше сказать, скрылась. Чак, четверг, 15:15. Тело после побоев должно болеть. Но не болит, если как следует нагрузиться таблетками и выпивкой. Этот же коктейль помогает забыть о порванной рубахе, покрытой потеками засохшей крови поверх радужных переливов. И о разодранных штанах. За ночь лицо Чака опухло и расплылось. Его как будто вылепили из воска и оставили в тепле. Воск поплыл и перекосился. Правый глаз теперь почти исчез в складках распухшей кожи. Сама кожа посинела, через рассеченную губу проглядывал обломок зуба. К счастью, таблетки и алкоголь помогали забыть, что в мире существуют зеркала. Чак застегнул верхнюю пуговицу рубашки и напялил дешевые темные очки. В такую погоду они вполне уместны, хотя скрыть побои помогали примерно так же, как галстук на шее слона поможет ему притвориться человеком. Было бы неплохо дополнить очки медицинской маской, прикинуться больным, но маски не было. Он отхлебнул теплой водки из бутылки. Маска помогла бы скрыть запах, но все это не так важно. Важно продержаться на ногах и найти билет и спасти мир. Нельзя менять историю, даже историю будущего. А складной нож в кармане, хоть и не годился на роль серьезного оружия, мог стать отличным доводом в споре, кому достанется билет. Розыгрыш уже сегодня, и судьба давно решила, кто получит джекпот. Что случилось в оазисе, кто такая Ларси и какую сумку искал тот бугай, хозяин синего джипа, Чак толком так и не понял. Но усвоил две вещи. Первое. Он убьет бугая, как только встретит. Такие выходки никому не прощаются. Всем правит судьба. Если ему не суждено попасть в тюрьму за убийство, он и не попадет. А если суждено, то этого все равно не избежать, а потому глупо сдерживать себя и думать об ответственности. Второе, что он знал точно, не бугай в костюме украл тот билет. Эмиль сунул его в свой кошелек, а сейчас мог уже отплясывать, сравнивая цифры на билете и выигрышный номер. В видениях из сундука Чак видел руку с билетом, видел кошелек, и только сейчас понял, чей это был кошелек. И понял, откуда взялся рюкзак с деньгами. Эмиль прямо сейчас может складывать в него выигрыш. Остается только забрать рюкзак, и все будет исполнено, как должно. 5 минут могла бы занять дорога от дома Чака до дома Эмиля, если бы он мог идти быстро. 10, если идти медленно и избегать резких движений. И все 15, если судьба снова подает свои знаки. Радостные вопли разогнали горячий воздух. Белый лимузин стоял, перегораживал дорогу и игнорировал все правила парковки. Играла музыка, люди радостно кричали, кто-то открывал шампанское. Что здесь делала свадьба в это время, Чак не знал и не хотел знать. Но на фоне вялых зеленых листьев и белоснежного борта лимузина одно яркое пятно цвета выжигало глаза. Красное платье невесты. Невесте полагается быть в белом. Но она выбиралась из лимузина в ярко-красном платье с глубоким вырезом и юбкой, похожей на огненное облако. Чак остановился. Он видел эту свадьбу. Гектор видел эту свадьбу. Невеста в красном платье, тут уж не ошибешься. Чак содрал пригоршню пожухших листьев с ветки тополя. Молодожены покосились на избитого чудака в окровавленной рубахе, чуть ускорились и прошли мимо. Когда Чак увидел спину невесты в красном платье, он швырнул вслед пригоршню листьев, как обычно кидают рис. «Поздравляю!» — с трудом выкрикнул он и поморщился. Видение исполнено. Забавно. Бедняга Финик решил, что это будет его свадьба. А теперь пора вернуть свой билет и спасти мир. Эмиль, четверг, 15:25. День откровения настал. Эмилю не довелось полюбоваться на красавиц, которые показывают шары публики, но сайт устроителя лотереи предлагал сверить выигрышные числа со скучной табличкой на экране. Числа в таблице, числа на билете под кое-как содранной краской. Эмиль сверил их одно за другим. Отложил билет, снова взял его и еще раз проверил. Результат не изменился. Он видел то, что видел на самом деле. Истерическая трель дверного звонка пронеслась по комнате, Эмиль вздрогнул и отложил билет. После сцены в оазисе, после пророчеств со стрельбой, ножами и смертью, фантазия Эмиля рисовала ему армию убийц за дверью. Они держат пистолеты с глушителями и готовятся прострелить глазок, как только он в него посмотрит. Звонок выдал еще одну трель. «Да иду я!» – буркнул Эмиль и подошел к двери. Заглянул в глазок и открыл дверь. «Ой-ой-ой-ой, Клякса, ты вообще живой?» Он посторонился и впустил Чака в квартиру. «Ты куда пропал? Тебя в полиции нет, в больнице нет. Ты из ада восстал, что ли?» Чак прошел в комнату, тяжело плюхнулся на кровать. «Я нормально», — сообщил он. На рассеченной губе выступила капля крови. «Так какой хрен нормально? Ты себя видел? Тебе в больнице надо отлеживаться». Чак мотнул головой. «Я нормально», — повторил он. «Ты бухой, что ли? Ты в курсе, что ты весь в кровище? Ты бы хоть переоделся?» «Я не это имел в виду! Дома переоделся в свое!» Последняя фраза пропала зря. С шипением и гримасами Чак стянул рубаху, оглянулся и подтащил к себе футболку, брошенную на край кровати. Снова зашипел от боли, пока натягивал ее. «Бухта Калипсо», — гласила теперь надпись на его груди, огибая рисунок маяка. На самом деле маяка в той бухте никогда не было, но были пляж, море и рок-фестиваль, на котором Эмиль загулял в честь получения диплома. С тех пор футболка болталась у него дома и иногда становилась одеждой. Видения снова наполнили мир. Тело в футболке с рисунком маяка лежит на полу тесной кухни. Удар, кровь, смерть. «Ты чего?» – спросил Чак, и его голос вернул Эмиля в реальность. «Да сам толком не знаю», – Эмиль пожал плечами. «Вся эта фигня с сундуком явно сбывается, но я не этого ожидал». «Где билет?» – перебил Чак. «Да вон он, твой драгоценный билет на столе. Он не выиграл». «Брехня!» — рыкнул Чак и опустил руку в карман. «Сам проверь. Розыгрыш уже прошел, я даже результаты еще не закрыл. Любуйся». Широким жестом он указал на ноутбук на столе. Чак вынул руку из кармана. Его пальцы уже почти коснулись ножа. Но если билет все еще здесь, то вселенная пока не обречена, и можно обойтись без крайностей. Он снова зашипел, поднялся и уткнулся в монитор. Ряды чисел в таблице на экране. Ряды чисел на билете. Первое число сошлось. Второе. И ничего больше. В этих числах не прятались миллионы. Три выигрышных номера давали право получить еще один лотерейный билет, но даже его не было в числах на билете. «Ты подменил билет», — сказал Чак, не отрываясь от экрана. «Мой должен выиграть джекпот, я видел. Там полный рюкзак налички. Зря-то так голова». «Да у тебя крыша поехала. Сам посуди, ты видел билет. А розыгрыш ты видел? А видел, как выигрываешь? С чего ты взял, что этот рюкзак именно с выигрышем? Может, он вообще не твой? Я вот видел тело на полу в футболке, в моей. Думал, и тело мое, а эта футболка теперь на тебе. Мы вообще смысл видений толком не понимаем». «Тело на полу в футболке», — повторил Чак, — «которое на мне. Ты видел мое тело на полу? Грохнуть меня решил, стало быть, и подменил билет?» Он смял кусок бумаги с числами и бросил его на пол. «Эй, дружище, погоди!» Эмиль поднял руки и чуть отступил назад. В тесной комнате отступать получалось очень плохо. «Никто тебя грохать не собирался. И ничего, так что по всем этим видениям я потом должен за твой билет умереть». «Ничего», — Чак повернулся к нему. «Это не я решил, это твоя судьба. Где билет?» «Ты его на пол бросил». «Где билет?» — заорал Чак и кинулся вперед. Нож лежал в кармане, но его время еще не пришло. Сперва надо забрать билет. Время видения, в котором рука с ножом тянется к Эмилю, наступит чуть позже. Чак бросился вперед, вот только сильно избитый человек двигается медленно и дерется плохо. Эмиль отреагировал так, как подсказали рефлексы. Он выбросил руку навстречу Чаку, и кулак врезался в кончик его носа. Чак завопил. Эмиль замотал кулаком и завопил вместе с ним. «Сдурел?» – заорал он. «Где билет?» – заорал Чак. «Где мой билет?» «Заткнитесь там!» – заорал голос за стеной. Дешевые дома не радовали шумоизоляции. Чак снова кинулся вперед, и новый удар пролетел мимо него. Он умел драться, но сложно бить кого-то, когда даже руку поднять тяжело. Эмиль получил удар в лицо, в живот, и Чак врезался в него. Два тела полетели на пол, а Чак снова завопил. Трещины в его ребрах взорвались сплошной болью. Эмиль воткнул локоть в его бок, и ребра взорвались еще раз. Эмиль откатился в сторону и вскочил. «Хорош, Клякса, осади!» – опять заорал он. Чак поднялся на четвереньки. «Где билет? Ты мир угробишь, падла!» Он попытался встать и не смог. Эмиль отступил назад, в кухню, туда, где можно вооружиться, ну, хотя бы дешевой сковородкой из мягкого алюминия. Чак поднялся на ноги. Он уже не вспоминал про нож в кармане. Злость после унижений в оазисе искала выход. А выход – это превратить кого-то в месиво, как превратили его самого. Он рванулся вперед, Эмиль замахнулся и ударил. Край сковородки смялся от удара. Струйка крови потекла по лицу Чака. Он замер, поднял руку к голове и пропустил новые удары. Ребро помятой сковородки врезалось в его макушку, в висок. Чак отступил назад, налетел спиной на стену и стек по ней на пол. Тело в футболке с рисунком маяка лежит на полу тесной кухни. Удар, кровь. Чак обхватил голову. Слишком уж много ударов ей достается в последнее время. Он ухватился за раковину и подтянул себя вверх. Ноги не слушались. Еще один удар, и ему будет не подняться. «Пошел ты, Клякса! Ты сам потом еще жалеть будешь, что такое устроил!» Эмиль уронил сковородку на пол и вышел из кухни, а потом из квартиры. Драться с Чаком он не собирался. и не собирался вызывать полицию, объяснять, что случилось, особенно объяснять что-то про сундук с предсказаниями и билет, который так ничего и не выиграл. К черту все и всех, и билеты, и судьбу вселенной. К черту невнятные пророчества, которые исполняются вовсе не так, как от них ждешь. Он просто шагнул за дверь. Не самое умное, но самое простое решение. Кто-то только что вышел из лифта, его двери едва двинулись навстречу друг другу, и Эмиль успел проскочить внутрь. Нажал кнопку первого этажа. К черту все и кляксу, к черту в первую очередь. Когда телефон в его кармане подал голос, он не взял трубку и не взглянул на экран. Телефон умолк. Звонок оставил после себя только надпись на экране. Один пропущенный вызов от абонента с именем Финик. Гектор, четверг, 15:43. Гектор ткнул пальцем в кнопку вызова, но и второй звонок улетел в пустоту. Чак не брал трубку. Эмиль не брал трубку. Гектор потряс телефоном и попытался выругаться, но от волнения не вспомнил, как это делать. Синий джип с разбитой фарой. Он не спросил Анну, или все-таки Ларси, про фару, но синий джип в видениях точно был. И Чак точно что-то об этом знает. Если Ларси была с Гектором, а джип в это время сбил какого-то бедолагу, то не Чак ли сидел за рулем? Но его телефон не отвечал, как не отвечал и Эмиль. Отвечала только полиция. Но там вовсе не торопились рассказывать о расследовании постороннему. Утром Гектор пришел в полицию лично, но он не был родственником задержанной. Он путал имена, звал ее то Анной, то Ларси, и не мог вспомнить ни одну из двух фамилий, которые она называла. А когда, наконец, смог внятно задать вопросы и получил ответы, оказалось, что в полицейском участке Ларси давно уже нет. Она дала показания и ушла. Никто не допрашивал ее в темных тюремных казематах, никто не выбивал из нее признания. Наезд синего джипа на старого пьяницу попал в объектив камеры слежения, и мужчина в цветастой рубашке, который вышел из джипа, вовсе не походил на красотку в зеленом платье. Он угнал машину, сбил человека и сбежал. И Ларси ушла задолго до того, как Гектор примчался ее спасать. И теперь Гектор волновался, паниковал, бродил по крохотной комнате и не знал, что делать. Видения дали ему знак, все сошлось. Девушка, платье, все на месте. Все не так, как он ожидал, но все на месте. А он нарушил желание своей красотки, вызвал полицию и все испортил. Или не он испортил, а Чак? Если именно он угнал машину, то он всему виной, так не должно быть. Впереди должен ждать палец с кольцом и свадьба, невеста в красном платье, так было в видениях. Гектор замер, протер очки, сел на край дивана. Все есть в видениях. Надо просто идти за ним. Что там еще было? Чайка? Нет, чайка не важна, важен оазис. Одно место объединяет все, его видел каждый, все сводится к нему. И если где-то он встретит Ларси, то именно в сгоревшем оазисе. Он видел оазис и видел то, что не стал записывать. Слишком уж невразумительными тогда показались образы. Надпись «Оазис», покрытая грязью. Старый стеллаж для товаров. На нем когда-то стояли банки, коробки с едой, а теперь он валяется на полу, подпирая стену. Рука с изящным маникюром, но с переломанными ногтями, тянется к чему-то под стеллажом. Тогда он видел только руку и пальцы с маникюром, а теперь уже знал, чей маникюр он увидел на этих пальцах. Так покрашены ногти Ларси, и так они сломаны после драки с ее бывшим. Ларси будет там. Придет спрятать что-то под стеллажом или что-то забрать оттуда. И это случится не вечером или ночью. Свет в видении намекал, что Ларси придет в оазис днем. Значит, самое время самому туда пойти. А все остальное сделает судьба. Эмиль. Чак. Миллер. Четверг. 15:43. Эмиль вышел из лифта. Он не знал пока, куда идти, что делать и как возвращаться домой. И хуже того, не знал, насколько сильно ударил. Крови было много. И может быть, это просто кровь из рассеченного лба Чака. А может быть, Эмиль вернется домой и найдет там труп. Посмотрел на часы. 15:43. «Падла!» – провыл голос где-то высоко, и крик покатился вниз, отскакивая от бетонных ступеней. Хлопнула дверь. Ну что ж, Чак явно не труп, явно не намерен прекращать драку. Он выбрался из квартиры, спускался по лестнице и орал на ходу. Эмиль пошел наугад и старательно делал вид, что никуда не спешит, не убегает, а просто вспомнил о важных делах. А самое важное сейчас – официальный тарантас клуба «Единица». Он прошел мимо машину обочины. В старом черном фургоне дремал водитель, и Эмиль не обратил на него никакого внимания. Фургона не было в видениях. Эмиль просто прошел мимо и не посмотрел в лицо Миллера Маспера, сидящего за рулем фургона. А Миллер не посмотрел на него. Он прикрыл лицо темными очками и ждал того, с кем не закончил разговор в оазисе, того, кто разбил его фару, забрал его жену и, что важнее, забрал его деньги. Синий джип отлично служил Миллеру несколько лет, как и GPS-маячок под капотом машины. Ларси, паскудная девка, не просто сбежала. Она обчистила его тайник с деньгами на черный день и увела джип. А вместе с ним и маячок, готовый услужливо подсказать, где искать машину. Вот только Ларси там не оказалась. Про маячок она знала и отдала машину своему помощнику, наглому сопляку в расписной рубахе. Он разбил фару, сбил какого-то старика с ног и сбежал. Этого Миллер так и не понял. Так что разговор с сопляком не окончен, и придется его начать со слов «сумка в сейфе», на которых беседа прервалась в прошлый раз. В прошлый раз Миллер выбрался в окно, тихо обошел оазис и занял место в зрительном зале. Издали любуясь шоу, которое только начиналось. Огни, сирены, суматоха. Патрульные бегут в здание. Врачи бегут из него и тащат на носилках тело сопляка в расписной рубахе. Миллер спокойно двинулся следом за скорой помощью, чтобы продолжить разговор с сопляком уже в больнице, но сопляк туда даже не вошел. Он устроил скандал на входе и сбежал. А кто откажется идти в больницу, если вместо лица месиво? Только тот, кто скрывается и боится, что в больнице его опознают. Ситуация запутывалась, а Ларси или сумка с деньгами так и не появились. И теперь Миллер просто ждал. Терпение всегда окупается. Надо только терпеливо выбрать момент для удара, а потом уже бить без остановки. Но он ждал и наблюдал, как Чак бредет по городу, умывается в фонтане, зачем-то швыряет листьями в спину странной красной невесты. Как заходит в дом и утром выходит из него, чтобы войти в еще один дом. Миллер ждал, что он вернется оттуда вместе с Ларси и сумкой, полной наличности, но вышло все иначе. Сопляк вывалился из дверей, и на его лице явно добавились новые побои. Кажется, его многие не любят в этом городе. Он проорал что-то невнятное и врезал кулаком по стволу дерева. Нервы у парня точно не в порядке. И он сменил грязную рубашку на футболку. Переоделся. Значит, в этом доме он живет. Здесь его чистые вещи. Но сразу он сюда не пошел, когда сбежал из больницы. А целую ночь отсиживался в другой квартире. Миллер отлично его понял. Он сам поступил бы так же. Если ты в бегах и скрываешься от полиции, лучше не попадать в больницу и иметь под рукой несколько запасных квартир. Все меньше сопляк походил на случайного бедолагу, втянутого в чужие разборки. И все больше походил на того, кого стоит сразу пристрелить, не тратя время на разговоры. Вот только сопляку все же придется ответить, где Ларси и где сумка с деньгами, особенно где сумка. Чак постоял немного, еще раз врезал по дереву и вернулся в квартиру. Эмиль сбежал от него, но от судьбы сбежать нельзя. Все в видениях сходилось в одном месте. Так что пришла пора ехать туда. Он поднялся в квартиру Эмиля, смыл новую кровь с лица и вызвал такси. Когда такси подъехало, Чак упал на заднее сиденье машины, и Миллер нажал на газ. Гектор, четверг, 15:55. Гектор крутил педали и обливался потом. Когда жара на улице подбирается к отметке 40 на градуснике, велосипед может стать орудием казни, но Гектор крутил педали и не отвлекался даже, чтобы стереть пот с лица. И никогда еще не ощущал большей решимости. Жизнь не приучила его проявлять инициативу, особенно в отношениях с женщинами. Но Ларси изменила все. Понятно, что она назвала фальшивое имя из страха перед своим бывшим. Это не проблема. И понятно, что она кинулась бежать, как только ее обвинили в наезде. Но все, что происходит – судьба. Сундук дал все ответы, и Гектор крутил педали. Все сводится к оазису. Все сходится там. Он ворвался во двор заброшенного магазина, с трудом проскочив в узкую дырку сломанных ворот. И едва не полетел на землю, когда колеса налетели на кучу битого кирпича. Синего джипа тут не было, зато стоял небрежно брошенный белый универсал с наклейкой «Престиж Авто» – служба проката легковых автомобилей. Кто-то приехал сюда чуть раньше Гектора. «Анна, то есть Ларси, ты здесь? Это я, Гектор!» – крикнул он, постоял немного, не услышал ответа и вошел в оазис. Ларси, четверг, 15:55. Пухлый идиот позвонил в полицию и превратил синий джип из важной части плана побега в обузу. Все должно было пройти совсем не так. Был же простой и понятный план. Приехать в первый попавшийся город, спрятать где-то сумку с деньгами ублюдка Миллера, бросить его джип на видном месте с открытой дверью и ключами в замке зажигания. Обязательно найдется болван, который решит покататься, нажмет на газ, и Миллер помчится за ним по следу своего маячка. Он потеряет время в этой погоне. А потом потеряет время, выбивая из угонщика ответ на вопросы вроде «Где Ларси? Где сумка? Откуда ты знаешь мою жену?» Этого вполне хватит, чтобы прийти в себя, забрать сумку и исчезнуть. Но один идиот сбил кого-то джипом, а другой вызвал полицию. Джип занял место на полицейской стоянке и привлек внимание к Ларси. И теперь уже она теряла время, отыскивая приличную машину, которую можно взять в аренду без лишних формальностей. Машина еще понадобится, чтобы убраться из города быстро и далеко. Но только после того, как сумка с деньгами окажется на заднем сиденье этой машины. Пока приютом для сумки служили какие-то руины, которые просто попались на пути. Почти рухнувшее здание с вывеской «Оазис» походило на место, куда даже наркоманы не сунутся на ночлег. Щель между давно упавшим стеллажом для товаров и стеной – не лучший тайник, но достаточно надежный. Сумка лежала там. Хотя точнее было бы сказать не сумка, а рюкзак. Большой, прочный, как те, с которыми разные чудаки карабкаются в горы, чего Миллер никогда не делал. Ларси запустила руку в щель, нащупала лямку. Рюкзак двигался медленно и тяжело, но двигался. Пришлось потрудиться, чтобы засунуть его в тайник. Тащить до машины будет еще тяжелее. «Анна, то есть Ларси, ты здесь? Это я, Гектор!» Завопил где-то далеко знакомый голос. Вот только его не хватало. Ларси рванула лямку и выдернула рюкзак на свет. Потянула лямки наверх. «Надо как-то закинуть эту штуку на спину. А ты чего такое делаешь?» Снова спросил голос, но уже совсем рядом. Гектор, четверг, 15:57. Он ожидал увидеть, как Ларси ищет что-то за упавшим стеллажом в оазисе, раз уж это показал сундук. А вот туго набитый рюкзак альпиниста, который она выволокла из-под стеллажа, в картину не вписывался. Ларси уронила рюкзак, и он тяжело плюхнулся на пол, поднимая в воздух облако пыли. Зеленое платье покрылось серыми пятнами. «Не скажешь извини?» – спросила она. Гектор помотал головой. «Ты ушла и не позвонила. У меня нет твоего номера. Но адрес-то есть». «И что с того? Ты мне предъявлять пришел? Ты вообще кто?» Гектор снял очки. «Вот так, да». Ларси улыбнулась и перетянула сумочку из-за спины под руку. «Протри очки, извинись и помоги мне с рюкзаком». Гектор вернул очки на нос. «Не буду я извиняться. А вот тебе стоит. Сундук не врет, так что выбора у тебя нет, и ты должна выйти за меня замуж». Секундная пауза, и Ларси расхохоталась. «В красном платье», — продолжал Гектор, — «и с кольцом. Оно такое будет золотое с белым камнем и не гладкое, а как будто сплетенное из отдельных ниток». Смех оборвался. Ларси медленно открыла сумочку. Рука опустилась в нее и вернулась с кольцом. «Такое кольцо?» — спросила она серьезно. Гектор кивнул. «Вот и кольцо нашлось. Все идет по плану». «Такое. Я будущее видел. Такое кольцо одевается тебе на палец». «Вот так?» — осторожно спросила Ларси и надела кольцо. «Кольцо. Золотое. Как будто сплетенное из тонких нитей. С большим белым камнем. Красивое и очень дорогое. Оно скользит по пальцу и занимает свое место на руке». «Это мое кольцо. Обручальное». Ларси полюбовалась камнем. «А вот как ты про него узнал? Копался в моей сумке, пока я вырубилась? Или тебя Миллер подослал?» Гектор не ответил. «Все опять идет не так. Обручальное кольцо? От того садиста, который оказывается вовсе не бывший парень, а муж? Это его кольцо. А синий джип — его машина. А в рюкзаке что-то ценное тоже, наверное, его». «Как ты узнал про кольцо?» — повторила Ларси. «Он тебя послал, да?» Она сорвалась вдруг на крик. «Он послал! Это подстава, да, чтобы деньги найти! Он бабло хочет вернуть! Это ты на меня заявил! Говори, кто ты такой?» Гектор смотрел в пустоту. Он вспоминал видения, складывал их картины вместе и получал результат, который вовсе его не радовал. Он расстегнул платье, но вовсе не ради секса. Он укрыл красотку одеялом, но вовсе не после секса. И кольцо она надела сама, это не свадьба. Все, что он увидел, в точности сбылось, но совсем не так, как он надеялся. Она не выйдет за него замуж. «А билет?» — спросил он. «Какой билет?» «В сундуке у Чака было написано про билет, он должен был кучу денег выиграть». «Ты шизик, да?» Голос Ларси снова стал спокойным. Она снова открыла сумочку, сняла кольцо, сунула внутрь и вынула пистолет. «Миллер тебя за мной послал». Она подняла оружие. Гектор помотал головой. «Судьба меня послала. Это никак нельзя изменить. А то мир погибнет и все такое. Так что ты все равно должна быть со мной». Выстрел. Рука с пистолетом. Гильза пролетает мимо бледно-зеленой сумочки, падает на грязный пол, тело на полу. Кровь. Так это выглядело в видении Эмили, которая до этого времени совершенно не волновала Гектора. Выстрел. Рука с пистолетом. Гильза пролетает мимо бледно-зеленой сумочки и падает на грязный пол. Так это случилось на самом деле. Сундук никогда не врал. Врали себе люди, уверенные, что могут понять пророчество. Кровь вытекала из маленького отверстия на груди Гектора. Он лежал на полу лицом вниз. И еще успел услышать, как женские туфли заходят ему за спину. Успел ощутить удар второй пули в спину. А как Ларси обшаривает его карманы, забирает ключи от дома, как волоком тащит рюкзак с деньгами к выходу, он уже не увидел. Все пути его судьбы закончились на грязном полу сгоревшего оазиса, и в клубе единицы осталось только два участника.